По совпадению, Уинстон была одета так же, как и сегодня. Резиновые перчатки натянуты поверх обшлагов блейзера. Значок детектива висит на черном шнурке на шее. Она встала слева от мертвеца, а ее напарник, незнакомый Маккалибу детектив, занял позицию справа. Зазвучали первые записанные на пленку слова. «Заместитель коронера уже осмотрел жертву и разрешил обследовать место преступления», — произнесла Уинстон. «Жертва была сфотографирована на месте нахождения. Теперь мы собираемся снять ведро, чтобы произвести дальнейший осмотр». Маккалиб знал, что она тщательно выбирает слова и линию поведения. Думая о будущем, где состоится и суд над обвиняемым убийцей, во время которого запись с места преступления станут смотреть присяжные. Ей нужно выглядеть профессиональной и объективной, полностью отстраненной эмоционально от того, с чем она столкнулась. Любое отклонение от этой линии может стать поводом для адвоката обвиняемого требовать исключения записи из числа вещественных доказательств. Уинстон подняла руку, заправила волосы за уши, потом положила обе руки на плечи жертвы. С помощью коллеги повернула тело на бок, спиной к камере. Потом камера заглянула через плечо жертвы и приблизилась, когда Уинстон осторожно вытащила ручку ведра из-под подбородка мужчины и аккуратно сняла ведро с головы. «Так», — сказала она, — показала ведро. Внутри была свернувшаяся кровь. Потом поставила его в открытую картонную коробку, используемую для хранения улик. Затем отвернулась от камеры и посмотрела на жертву. Вокруг головы мертвого мужчины была обернута серая трубчатая лента, крепко заткнув ему рот. Глаза открыты и расширены, выпучены. Роговицы обоих глаз покраснели от кровоизлияния, как и кожа вокруг глаз. КП, произнес напарник, указывая на глаза. «Курт», — прошипела Уинстон, — «запись». «Прошу прощения». Она велела коллеге держать все наблюдения при себе. И опять-таки защищала этим будущее. Маккалиб знал, что ее напарник указывал на конъюнктивную петехию, то есть точечное кровоизлияние на конъюнктиве глаз, которое всегда сопровождают лигатурное удушение. Однако говорить об этом перед присяжными должен судебно-медицинский эксперт, а не расследующий убийство детектив. Кровь запеклась на волосах мертвеца средней длины и натекла внутрь ведра слева от лица. Осматривая голову, Уинстон запустила пальцы в волосы, отыскивая источник крови. Наконец нашла рану на темени. Постаралась откинуть волосы, чтобы показать ее. «Барни, покрупнее, если можешь». Камера придвинулась. Маккалиб увидел круглую колотую рану, слишком маленькую, чтобы пробить череп. Конечно, количество крови не всегда согласуется с серьезностью раны. Даже из незначительных ран на голове может вытечь много крови. Официальное и полное описание раны будет в отчете о вскрытии. «Барн, сюда». Голос Уинстон утратил прежнюю монотонность. «У нас тут что-то написано на ленте». Она заметила это, когда осматривала голову. Камера дала крупный план. Маккалиб разглядел едва заметные буквы на ленте, там, где она пересекала рот мертвеца. Буквы явно написаны чернилами, но заляпаны кровью. Разглядеть удалось всего одно единственное слово. «Пещера?» — прочитал он вслух. Потом подумал, что это может быть обрывок, однако не смог придумать более длинного слова, в котором эти буквы шли в таком же порядке. Маккалиб нажал стоп-кадр и уставился на экран. Он был весь там. Увиденное возвращало его в прошлое, в то время, когда почти каждое порученное дело ставило перед ним один и тот же вопрос. Откуда взялся столь темный, извращенный разум? Такие послания всегда важны. Чаще всего они означают, что убийство было заявлением, посланием, переданным от преступника жертве. Маккалиб встал и потянулся к верхней койке. Стянул одну из старых архивных коробок, опустил ее на пол, поднял крышку и начал перебирать папки, разыскивая блокнот, где осталось бы несколько чистых страниц. Когда-то у него была традиция — начинать новое дело с чистым блокнотом на пружине. Наконец, в одной папке оказались бланк ЗБС, то есть направленный в бюро запрос о содействии, и блокнот. Судя по количеству бумаг в папке, дело было коротким, и в блокноте должно остаться много чистых страниц. Маккалеб пролистал блокнот и обнаружил, что он почти пуст. Потом вытащил запрос и быстро прочитал первую страницу, чтобы посмотреть, что это было за дело, и сразу вспомнил его. Тогда он управился одним телефонным звонком. Запрос пришел от детектива из городка Уайт-Элк в Миннесоте почти 10 лет назад, когда Маккалеб еще работал в Квонтика. Согласно отчету детектива, двое мужчин затеяли пьяную ссору в доме, где жили вместе, решили устроить дуэль и убили друг друга одновременными выстрелами с 10 ярдов на заднем дворе. Детективу не требовалась помощь в расследовании двойного убийства. Дело было достаточно банальным, озадачило его другое. Во время обыска дома следователи наткнулись на нечто странное в стоящем в подвале холодильнике. В угол морозильника были запиханы пластиковые пакеты, набитые использованными тампонами. Тампоны были различных типов и фирм, а предварительные тесты на образцах тампонов определили на них менструальную кровь разных женщин. Расследующий дело детектив надеялся, что в отделе бихевиористики ФБР сообразят, что могут означать эти окровавленные тампоны. Конкретнее он хотел знать, могут ли тампоны быть сувенирами, хранимыми серийным убийцей или убийцами, которые оставались необнаруженными, пока случайно не убили друг друга.